он просидел на горе до рассвета, колотя в дабулбас. Мощный гул сотен дабулбасов теперь был его боевым кличем, его яростным рыком, его неустрашимостью и свирепостью, его сигналом ко всем, идущим с ним в походе, внимать, подниматься, действовать, двигаться к цели, к покорению мира. И они пойдут за ним до предела. Есть же где-то предел горизонту, и все, что существует на земле, все люди и твари, обладающие слухом, будут внимать его боевым барабанам, внутренне содрогаясь. И даже тучка белая, с недавних пор неразлучная свидетельница его скрытых дум, не уклоняясь, плавно кружит над головой под утренний бой барабанов. Порывистый ветерок шелестит имперским знаменем с расшитым, похожим на живого, огнедышащим драконом. Вот дракон бежит на ветру по полотнищу, изрыгая яркое пламя из пасти. Хорошие утра выдавались в эти дни. И по ночам, на сон грядущий, выходил Чингисхан глянуть на округу. Всюду в пустынных просторах горели костры, полыхая вблизи и мерцая вдали. По боевым лагерям и обозным таборам, на стоянках погонщиков, табунов и стад селились белесые дымы. Люди в тот час, употевая, глотали похлебку и наедались вдосталь мяса. Запах мясной варенины, извлекаемой огромными кусками из котлов, привлекал голодное степное зверье. То там, то тут поблескивали во тьме лихорадочные глаза, и доносилось до слуха заунывное подвывание несчастных тварей. Армия, между тем, быстро впадала в мертвецкий сон. Лишь оклики ночных дозоров, объезжавших войско на привале, свидетельствовали, что и ночью жизнь шла по строго заведенному порядку. Так и полагалось быть тому, всему свое предназначение, обращенное в конечном счете к единой и высшей цели, неукоснительному и безраздельному служению мирозахватнической идеи Чингисхана. В такие минуты, пьянея душой, он постигал собственную суть. Суть сверхчеловека, неистребимую, одержимую жажду власти, тем большую, чем большей властью он владел. И отсюда вытекал с неизбежностью абсолютный вывод, потребно лишь то, что соответствовало его власть, прибавляющей цели, а то, что не отвечало ей, не имело права на бытие. Поэтому и свершилась саразекская казнь, предание которой спустя многие времена записал Абу-Талиб Кутыбаев на беду свою. В одну из ночей на привале конный дозор объезжал расположение войск правого тумена. За пределами боевых лагерей находились стоянки обозов, погонщиков, стад и разного рода подсобных служб. Дозор заглянул и в эти места. Все было в порядке. Истомленные переходом люди спали всюду в повалку, в юртах, в шатрах, а многие под открытым небом у догорающих костров. Тихо было вокруг, и все юрты темны. Конный дозор уже завершал свой досмотр, их было трое дозорных. Придерживая коней, они о чем-то говорили между собой. Тот, кто был за старшего, рослый всадник в шапке сотника, негромко распорядился. «Ну все, выезжайте подремлить, а я погляжу еще тут». Двое верховых удалились. А тот, что остался, тот сотник, сначала внимательно огляделся вокруг, прислушался, потом слез с коня и, ведя его в поводу, пошел мимо скопления обозов и походных мастерских, мимо распряженных повозок шорников, швей и оружейников, в сторону одинокой юрты на самой обочине табора. И пока он шел, задумчиво склонив голову и прислушиваясь к звукам, лунный свет, льющийся свыси, смутно высветлял очертания его крупного лица и туманно поблескивающие большие глаза коня, послушно следовавшего за ним. Сотник Эрдене приближался к юрте, где, должно быть, его ждали. Из юрты вышла женщина в накинутом платке и остановилась, ожидая возле входа. «Самбайну!» — приглушая голос, поприветствовал он женщину. Примечание. «Самбайну! Здравствуй!» — монгольская. «Ну, как дела?» — спросил он с беспокойством. «Все в порядке. Все хорошо обошлось. Хвала небу!» «Теперь уж не тревожься!» — зашептала женщина. «Она тебя очень ждет. Слышишь? Очень ждет». «Да я и сам рвался душой», — ответил сотник Эрдене. «Но, как назло, Найон наш решил пересчетом коней заняться. Все 3 дня никак не мог вырваться, в табунах пропадал». «Ой, да ты не мучься, Эрдене! Что бы ты тут делал, когда такое случилось? Зачем бы ты тут на глаза попадался?» Женщина успокоительно покачала головой и добавила: «Самое главное, что благополучно. Так легко разродилась. Ни разу даже не вскрикнула, вытерпела. А утром я ее в крытую повозку устроила, и как ни в чем не бывало. Такая она у тебя славная. Ой, что же это я?» Спохватилась встречавшая. «Сокол, прилетевший к тебе на руку, да будет всегда с тобой», — поздравила она. «Имя придумай, сыночку. Пусть небо услышит твои слова, Алтун. Мы с Дагуланг век будем тебе благодарны», — поблагодарил сотник. «А имя придумаем, за этим дело не станет». Он передал женщине поводья коня. «Не беспокойся, сколько надо, столько постерегу, как всегда», — заверила Алтун. «Иди, иди, Дагуланг тебя очень ждет». Сотник выждал немного, как бы собираясь с духом, потом подошел к юрте, приоткрыл тяжелый плотный войлочный полог и, пригнувшись, вступил вовнутрь. В середине юрты горел небольшой очажок, и в его слабом, блеклом отсвете он увидел ее, свою Дагуланг, сидящую в глубине жилища. Накинув на плечи кунью шубу, правой рукой она слегка покачивала колыбель, покрытую стеганым одеялом. «Эрдене, я здесь», — негромко отозвалась она на появление спутника. «Мы здесь», — улыбаясь и смущаясь, поправилась она. Сотник быстро отстегнул колчан, лук, клинок в ножнах, оставил оружие у входа и подошел к женщине, протягивая руки. Он опустился на колени, и лица их соприкоснулись. Они обнялись, положив головы на плечи друг другу, и замерли в объятиях.